Рин Скай. Отец моего малыша. Автор. 2025 год. Он меня уволит. Я была в этом уверена. Но он предложил стать отцом моего ребенка. Я всегда мечтала о большой семье. Любимый муж, трое детей, семейные ужины в гостиной у камина. Вот только подходящего мне мужчины я к своим 30 так и не встретила, но решила не отчаиваться, а родить малыша для себя. Все шло просто отлично, пока в клинике репродуктологии я не встретила собственного босса.